Глава 28. С прицепом мы провозились сильно дольше, чем рассчитывали. Точнее, дольше, чем рассчитывала Эбби. Она, конечно, старалась быть терпеливой и просто ждать, когда мы справимся с механизмом, но получалось у нее, мягко говоря, не очень. Особенно, когда инструкции пошли по третьему кругу. «Эй, Робби, ну ты чего? Как Вориджи залез, разучился гаечный ключ в руках держать? Этого в твоих навыках не предусмотрено». «А с чего ты взяла, что я умел?» — пропыхтел Роберт. «К тому же гаечный ключ — это такая палка с вилкой и двумя зубчиками. А эта хрень какая-то неведомая, еще и крутится. Вот серьезно, может, я просто руками закреплю?» «Робби», — тихо и даже как-то вкрадчиво произнесла Эбби. «Давай руками, ты что-нибудь другое будешь делать. А сейчас просто зафиксируй так, чтобы пазы совпали. Только зубчики не сломай, а дальше действуй как обычно». Боб что-то пробормотал и покосился на меня, протянув инструмент. «Ага, сейчас. Вот вроде бы просто прицеп собираем, но Эбби, чертова перфекционистка, просто так не умеет. Но не спорить с ней, не показывать Бобу, что я тоже не понимаю данную конструкцию, я не собирался. Поэтому лишь повернулся, будто хотел проверить, кому там за моей спиной Боб протягивает ключ. Но никого там не обнаружил, но все равно вышел из гаража. «Пойду проверю. На сканере что-то появилось». Выехали мы только через 4 часа, а на сканере так никого и ничего не появилось. И вроде бы радоваться надо, но все равно скреблось на душе какое-то нехорошее предчувствие. Раз Фоггера не здесь, значит, они замышляют что-то в другом месте. А с другой стороны, хоть наш странный караван и выглядел теперь типично для беженцев мерзлоты, но чего-то суперценного мы не нашли. В основном сувениры на продажу коллекционерам и фанатам Фоггеров. Хорошенько закрепив все это барахло тросами на прицепе, мы кое-как тащились в направлении Эдема. Багги хоть и тянул груз, но про скорость и маневренность речи уже не шло. Роберт сидел за рулем, но вместо того, чтобы ехать с одной скоростью по раскатанному тракту, он постоянно притормаживал и вглядывался в скалистую местность. «Ты чего?» — поинтересовался я, когда неожиданные остановки стали уж слишком частыми и очевидными. «Сканер засек монстров. Они тут повсюду. И что?» Защитник Роберта повернулся в мою сторону. Предполагаю, что его лицо сейчас выражало недоумение. «Как что? Добыча? Навыки? Прокачка? Тем более, учитывая, что все трофеи после драки у Подгорного...» «Не начинай», — отрезал я. Развернулся и указал на трясущийся по ухабам прицеп. «По-моему, на сегодня достаточно. Так что врубай круиз-контроль и лучше новости почитай». Вынырнув из Ориджа, я залез в тач-панель, чтобы проверить, как проходят зачистки фоггерских ячеек. Меня тут же встретили пестрящие заголовки о взрывах по всей мерзлоте. «Капец! Все-таки не вытянули!» Я выругался и стал зачитывать Бобу заголовки. «Фоггеры замахнулись на главное — взрыв в Вавилоне. Обратный отсчет пошел. За кем же последний ход? 4 взрыва прогремели в мерзлоте, и это только начало». И так далее, и так далее. «Ну...» — протянул напарник. 4 взрыва всего. Остальное-то удалось предотвратить. Серьезно долбануло?» «Пытаюсь понять». Я выбрал статью с наиболее нейтральным заголовком. Материал действительно максимально кратко описывал произошедшие события. Пролистав ту часть, которая была посвящена закладке в Научграде, я углубился в раздел «Новые данные о взрывах». К сожалению, не всех врагов удалось остановить. Ликвидировать остатки фоггеров, которые могли активировать вручную, не смогли в Вавилоне. О человеческих жертвах не сообщалось. Взрыв прогремел в районе транспортной развязки, разрушив основной хаб, ведущий к порталу на Большую Землю. «Территория вокруг хаба оцеплена авангардом. Ведутся восстановительные работы. Все западное крыло, включая транспортную инфраструктуру, серьезно повреждено взрывом. Сам портал не пострадал. Специалисты компании Майтон утверждают, что переход все еще возможен. Все желающие смогут пройти через портал, когда развязку снова введут в эксплуатацию. Сроки проведения ремонтных работ оцениваются в 3-5 дней». «Могу представить, что сейчас творится в Вавилоне. В банке Шпрот, наверное, и то сейчас комфортнее. С другой стороны, там точно тепло. Вопрос, хватит ли кислорода? Дофига их туда набилось, временно застряв. Я бегло пробежался по веткам обсуждений. Цены за аренду ломили такие, что за одну ночь в гостинице на окраине города можно было оборудовать маленький айстаун или полгода прожить в каком-нибудь Бонневилле, да еще и гоночный болид себе собрать. Кто-то отказывался паниковать тихо и выходил на протестные митинги, требуя от властей обеспечить быструю отправку всех желающих на Большую Землю и усилить меры безопасности. Тут же подключились и частные предприниматели, продававшие места в очереди на доставку к порталу, как только хаб снова начнет функционировать. Я поймал себя на мысли, что за прошедшие 200 с лишним лет на свете мало что изменилось. В новом мире личная выгода окончательно превратилась в культ. Все, чем сейчас было занято информационное пространство, это накачиванием людей страхом, чтобы получить от этого максимальную прибыль. Просмотрел официальные сообщения от администрации. Они мало чем отличались от того, что я уже прочитал в статье. Мэр Вавилона также объявил о выделении целого жилого квартала под нужды переселенцев со спальными корпусами, столовыми, всей необходимой инфраструктурой в виде парковок и камер хранения. Но этого было недостаточно. Я хотел уже было переключиться на другую вкладку, как заметил цветной баннер со знакомым изображением сексапильной девушки-робота. За спиной у нее были крылья бабочки, очень похожие на те, что я встречал в мерзлоте у зубастого мотыля в одной из пещер. Витиеватым шрифтом баннер предлагал не паниковать, а усладить свой разум и тело необычными приключениями. Ясно. Дэш тоже поймал волну и наверняка сейчас на самом ее гребне. Зато с ним все было в порядке. Быстро проверил Симонова с Анной, с этими тоже. Оба живы и, как всегда, в запаре. Так что хоть здесь ничего не меняется. Вернулся к новостям. Самый сильный взрыв прогремел в Дроид-Сити. Был разрушен военный склад, и из-за этого сложились несколько отнорков шахты. По карману кому-то ударило очень сильно, но, благо, никто из людей не пострадал. А вот в Доркинге, среднем городе на востоке, люди все-таки погибли. Три оператора не успели выбраться при взрыве промышленного предприятия. И еще две жертвы в местечке Сайнсвиль, американо-индийский аналог Научграда. Там взорвали научную лабораторию. По остальным координатам обезвреживание прошло довольно успешно. Фоггеров либо смогли ликвидировать, либо вообще не нашли рядом с закладками. «Ну что же?» — произнес Боб после того, как мы все обсудили. «В общем и целом мы как-то с этим справились. Человечество снова смогло дать отпор фоггерам. Насчет Эдема есть подробности?» «Пишут, что зачистили. Сейчас попробую детали узнать», — ответил я, набирая номер Самсона. Виктор ответил бодрым голосом, хотя из его короткого рассказа я понял, что им пришлось непросто. Хорошо, что отряд, который готовился к вылазке в шахту, был на низком старте и при полном параде. Поэтому, как только от нас пришла информация, несколько десятков дженериков двойным кольцом окружили район. «Туманные врубили какой-то излучатель. Мы в ответ тоже врубили тот, который Энигма разработала. В итоге их излучатель не сработал на дженериках, а наш вообще никак не сработал. Так что у нас тут дурдом. Совещание за совещанием», — доложил Самсон. «Ты сам-то где?» «Уже, считай, въезжаем в ваши ворота», — ответил я. «Каких-нибудь 2-3 дня пути». «Ну давай, а то дела ждут», — сказал Виктор, недвусмысленно намекая на шахту. В этот момент багги скрипнул тормозами и, подталкиваемый прицепом, нехотя остановился. Я похлопал по плечу сидящего рядом Роберта. «Снова засек ценного монстра?» «Лучше!» — защитник блеснул визором. «Помнишь, у тебя была информация, что фоггеры что-то замышляют в Айстауне, но было непонятно, в каком именно, учитывая, что они типовые?» «Помню», — задумчиво кивнул я. Честно говоря, воспоминания, как фоггеры копались в моем сознании, пытаясь отжать ассасина, не были особо приятными. «И?» «И тут рядом съезд на Айстаун 5. Можем заглянуть и проверить, что там». «А мы его не проверяли?» «Запрос отправляли стандартно обтекаемый», — сообщил Роберт. «Ответ такой же получили, но потом, когда я пробивал контору, возле которой ты своего крылошлёпа сажал...» «Орнитоптера», — «Ну да, орнитоптера», — поправился Боб. «Так вот, нашлась пара старых контрактов, как раз с этим Айстауном 5. Крюк небольшой. Заскочим проверить, а? Может, там и машину найдем получше. Время же теперь есть». «И то верно. Время у нас было, несмотря на занудствующую у наших кресел Эбби, которая принесла нам обед в виде питательных коктейлей. Ей не терпелось, во-первых, получить в свое пользование весь тот хлам, который мы перли на багги, а во-вторых, засадить меня за штурвал крылошлепа, тьфу, орнитоптера. «Дай нам еще пару лишних часов», — попросил я, повернувшись к Эбби. «Нужно кое-что проверить, и спасибо, что не даешь умереть с голоду». «Что вы там опять раскопали? Очередную древнюю бомбу? Народ и так с ума сходит. Читали, что в Вавилоне творится?» «Надеюсь, его не постигнет библейская участь, и город останется целым». «Какая участь?» «Забей!» Я махнул рукой, а Эбби, не став уточнять, покинула операторскую. Боб издал какой-то непонятный звук, похожий на довольное хрюканье. Дал по газам и вывел наш груженный багги с тракта на бездорожье, которое тут же ощутилось всеми фибрами наших скайкрафтовых задниц. «Хоть бы амортизацию какую-то придумали для этой штуки!» Прицеп позади гремел, как бы давая понять, что он тоже для таких дорог не предназначен. Роберт с озабоченным видом обернулся. «Надеюсь, выдержит. Дальше должно быть поровнее». Поровнее стало только через несколько часов, когда мы вырулили на занесенную снегом дорогу. Из следов здесь были только чьи-то лапы да когти, а из опознавательных знаков — лишь покосившаяся табличка, почти полностью занесенная смерзшимся снегом. Мы ее откопали и уставились на две надписи. «Добро пожаловать в Айстаун 5». Первая была печатная, а вторая уже добавлена краской из баллончика. «Город закрыт на карантин». Сам городок чернел вдалеке плоскими силуэтами стальных ангаров. Хорошо просматривались охранный периметр и вышки. Перед воротами стояло несколько времянок, а рядом — ветряки-энергонакопители, сейчас не работающие. «Это что еще за новости? В сети нет никакой информации», — возмутился Боб, возвращаясь с вырванным изо льда указателем. «И оповещений никаких не было». «На сканерах чисто. Ни дроидов, ни органики». Я встал в полный рост, благо конструкция багги это позволяла. «Я вообще-то не доктор, но давай проверим». «Дорога выглядит не очень проезжей», — заметил Роберт, рассматривая табличку так, словно перед ним был древний артефакт. «Может, и нет там ничего? Уже уехали!» Я лишь пожал плечами. Вскоре мы остановились у первых времянок, сквозь распахнутые двери которых гулял ветер. Внутри ничего, кроме обледенелых боксов и довольно высоких сугробов. Собственно, Айстаун 5 мало чем отличался от Айстауна 8, разве что ворота были усилены листами брони, но при этом почему-то оказались открытыми, что лишало дополнительную защиту всякого смысла. Система не засекла никакого движения, ни на невысоких охранных вышках, ни по периметру, ни внутри городка. Нас тоже никто не сканировал. «Успел что-то прочитать про это место?» — обратился я к Бобу. «Ну, обычную справку. 2 года назад тут открыли месторождение обогащенной руды, ну и нагнали добытчиков. Все стандартно. По официальным данным, здесь проживает, точнее, проживало около 200 человек. Давай к жилому модулю». Мы свернули у большого ангара и, обогнув еще парочку времянок, поехали вдоль паутинки из соединенных блоков, которая насчитывала 12 строений, плотно сжавшихся друг к другу. Блоки заканчивались въездом в шлюз квадратной формы. «Надеюсь, они не вымерзли, свалили на фоне последних новостей и теперь сидят в ожидании у портала. А то что-то жутко от этого вымершего города». Пробормотал Роберт, подцепив торчащий из снега манипулятор от погрузчика. «Этот хотя бы не бери, у Эбби таких штук 10». «Примерз, зараза! Давно лежит!» Город действительно выглядел вымершим, точнее, замерзшим. Причем, не считая транспортников, их нигде не было. Все остальное выглядело так, будто уходили отсюда быстро. Много контейнеров, инструменты, мелкая инженерная техника и застывшие отключенные кастомы. Практически возле каждого ангара что-нибудь торчало или лежало, занесенное снегом. Мы припарковались у шлюза, и под воющим ветром, намеревавшимся превратить и нас в ледяные сугробы, протопали к воротам. Заперто. «Могу выбить. Вряд ли внутри остался кто-то из людей», — предложил Роберт. «Подожди, лучше аккуратно», — ответил я, отправил искорку просканировать замок и, поддав энергии в обесточенную дверь, приступил к взлому. «Готово. Теперь можешь открывать. Только бережней. Примерзло все». На парковке, на которую нас привел узкий проезд, в боксах стояли простенькие потрепанные инженеры с севшими батареями. Мы прошли через вторую дверь и оказались в небольшом, но уютном пространстве. Вокруг каменной клумбы, которая, судя по всему, служила своеобразным центром городка, расположились кафе, две мастерских, несколько магазинчиков и оружейная лавка. Витрины пустовали через одну. Все, что предназначалось для дроидов, было на месте, а вот человеческие товары смели полностью. Оружейную лавку, к сожалению, тоже подчистили. За стеклом красовался только одинокий охотничий двуствольный слонобой, который даже на фоне защитника выглядел довольно большим. «Очень странно они собирались», — озадаченно проговорил Роберт. «Может, карантин для дроидов? Не справились с коррозийной чумой?» «Вряд ли». Я указал на стальную стену, где висела табличка с гарантийной печатью «Babylon Engineering Company» и датой обработки. «Ты что-нибудь еще помнишь?» — спросил Боб. — Ну, помимо того, что это был один из айстаунов. — Темное пространство, похожее на подвал. Но, может, это мое сознание так интерпретировало картинку? — ответил я и обошел клумбу, разглядывая пол и стены. Нашел царапины и сколы в разных местах пола вокруг клумбы. Не похоже, что здесь тащили что-то тяжелое. И это точно не следы ног дроидов, скорее какие-то тяжелые треноги. Прикинул по расположению. Получалось, что центральный пятачок местной площади был заставлен по кругу через равные промежутки. Мы прошли в лучевой контейнер и оказались в комнате охраны. Два операторских кресла, четыре больших экрана, вмонтированных в стену, пульт управления, камеры. Вот сейчас и посмотрим, как происходили сборы. «Искорка, дай нам картинку», — попросил я. Безуспешно поискал резервный генератор и снова запитал аппаратуру от Ориджа. Дрон едва слышно зажужжал над пультом. «Невозможно передать изображение», — отчиталась искорка через несколько секунд. «Оно отсутствует. Система видеонаблюдения неисправна. Данные не обнаружены». «Хрень какая-то!» — крякнул Боб. «Что такого было на камерах, из-за чего жители Айстауна уничтожили запись?» «Думаю, что это сделали не жители Айстауна». Я был почти уверен, что в этом деле замешаны фоггеры. Мысленно вернулся к мини-площади. По идее, владельцы магазинчиков или мастерских могли иметь собственные камеры, не связанные с общей системой. Мы отправились назад, чтобы получше исследовать общую зону. Искорка взяла на себя потолок, а мы с Бобом — частный бизнес. В мастерских — пусто, в запчастях — тоже. Я зашел в оружейный и чуть стрелять не начал. В темноте, за стойкой, стоял инженерный кастом. Реально, призрак, не шевелится, не дышит. Застыл на месте с потухшим визором. Чуть-чуть только голова наклонена. Так бывает, когда синхронизацию выключаешь, не выключив дроида. Перебравшись к нему за стойку, я вскрыл блок управления на затылке. Ракурс так себе. Через витрину и только кусок площади видно, но хоть что-то. Теперь главное, чтобы он запись вел, как все приличные торговцы. Искорка быстро подключилась к нехитрому девайсу и сначала вывела на мой экран статус взлома и сканирования, потом логи и видеозапись последней минуты жизни дроида. Все то, что система записала после обрыва синхронизации и до автоматического отключения. Я тут же перекинул видео Бобу и сам стал смотреть. Совсем плохой ракурс. Витрина, причем еще заставленная товаром. За ней люди. Много. Целая толпа. Наверное, все те же 200 человек, о которых Роберт почитал в справке. Они испуганно жались друг к другу на площади. Вокруг мелькали вооруженные фоггеры, а еще в кадр попала черная конструкция, похожая на прожектор на треноге. Или скорее не прожектор, а излучатель. «Это что, какое-то возмерзание?» — спросил Роберт, когда в кадре промелькнул жрец Айсфара. «Твою ж мать! Что это за странные ритуалы?» В этот момент катушки начали светиться, посылая друг другу всплески энергии. Настолько плотные, что даже камера дроида их зафиксировала. Скорость полета всплесков увеличилась, пока не превратилась в сплошной поток энергии, кольцом окруживший людей. Вскоре разглядеть что-либо на видео стало невозможно. Люди, фоггеры, предметы — все поглотил один сплошной бледно-зеленый фон, из которого летели яркие росчерки. «Подожди, они... что?» «Да, они переселяются», — ответил я Бобу. «Такое свечение я уже видел. Только там была капсула с трубками, куда запихнули переселенца. А здесь явно масштабы совсем другие, и вместо капсулы — комплекс излучателей для массового переноса сознания. То есть, чтобы забрать у людей тела, фоггерам больше не нужно ловить одиночек, отвозить в секретный бункер и запихивать в капсулу. Им просто нужно собрать как можно больше людей в одном месте. А где сейчас больше всего людей?» «Капец! Поднял панику, называется! Спас, блин, человечество!»